Гексаграмма 6. Сун. Суд. В споре рождаются лишь новые споры. Ури, Урал-громоподобный из клана Денджеров, президент клана Денджеров, байкер «Стальные бедра» и герой степных дорог сидел на высоком, покрытом паутиной трещин пне, угрюмо взирая на Юла и шесть молоденьких испуганных девиц, двум из которых не исполнилось, наверное, еще и 13. Лицо предводителя было помятым, под глазами набухли синяки, губы кривились в похмельном отвращении. То ли к самому себе, то ли к окружающей действительности, то ли к тому и другому сразу. Возле главаря собрались пешие байкеры, улицу с обоих концов перекрыли конники. Местных жителей нигде не было видно, скорее всего им посоветовали не высовываться. «Когда же я высплюсь? Провались все в багер-хелл!» Ури схватил мех с брагой, лежавшую его ног, сделал два внушительных глотка, передал его кому-то из байкеров. Лицо предводителя просияло. Смачно отрыгнув, он изрек. «Так, с чиксами лады, грузите их. Пойдут призами на байкфест. А это что за кегль с бугра?» Шесть байкеров повели девушек в сторону реки. Самая младшая из них расплакалась, прикрыв худенькими ладошками измазанное личико. Однако никто даже не думал сопротивляться. Где-то послышался глухой женский вой. Возможно, рыдала мать одной из пленниц. Но кочевникам было не до бабских причитаний. Десятки пар глаз жадно и с любопытством смотрели на Юла. От такого внимания парень слегка смутился. «Это моя добыча!» Вперед выступила Хона, та самая наглая девчонка, которая вчера вязала Юлу руки. «Я его первая нашла. Я взял его на мушку арбалета раньше», возразил Рекс, вставший рядом с Хоной. «Просто я не высовывался, в отличие от некоторых, и я требую его себе в качестве раба». Байкерша и рот-капитан из клана Файеров тут же начали громко спорить, кому должен принадлежать Юл. Девушка нажимала на то, что набег организовали Денджеры, а Рекс являлся лишь наблюдателем от остальных шести кланов. Однако рот-капитан не собирался сдаваться. Ссылаясь на высокое звание в иерархии Файеров, он не преминул напомнить, что Хона пока что только шустрила, и то, что она приходится дочерью президента, не дает ей права на какие-либо привилегии. Спор постепенно перешел в яростную ругань, в которой Ю уже ничего не мог разобрать. Видимо, ничего не понимал и сам Ури. Поморщившись, коснувшись пальцами висков, он внезапно гаркнул. «Заткнитесь!» Затем сделал нетерпеливый жест рукой. Кто-то из окружения главаря подал ему мех с брагой. Отпив живительного напитка, Ури, размашисто вытерев рот рукавом, произнес: «Этот спор – дерьмо! Вот что я думаю. Свидетелей нет, кроме самого кегля. Но разве можно верить кеглю?» Вопрос был риторическим, и потому байкеры ответили молчанием, а Юлу стало обидно. «Потому я решаю так!» Ури прожег взглядом рот капитана, потом дочь. «Берем кегля на байкфест! Там его и разыграем в качестве приза. Приоритет в розыгрыше оставляю за Хоной и Рексом». «Но, папа, так нечестно!» – возмутилась девушка. «Это мой первый пленник, я могла бы стать проспектом». «Заткнись!» – рявкнул Ури. «Считай за счастье, что я взял тебя в поход. Разговор окончен». Хона зло сверкнула глазами в сторону отца, резко развернулась и зашагала прочь. Рекс, победно ухмыльнувшись, отошел в сторону, слился с толпой байкеров. «Откуда ты, чувак?» Вопрос был адресован Юлу. Парень не знал сленга кочевников, но уже понимал, что быть чуваком менее обидно, чем кеглем. Однако это вовсе не обнадеживало. Сказать правду значило навести варваров на родной дом, на забытую деревню. Отказаться отвечать значило подписать себе смертный приговор. Оставалось только одно – сочинять на ходу, а Юл в этом преуспел. «Я из гиблой деревни». Сказал он без запинки и посмотрел в глаза предводителю с трепетом и предельной искренностью. «Откуда?» «В 3 месяцах пешего пути на восход есть такое место – гиблая деревня», – начал объяснять парень. «Когда случилась великая погибель, когда большая часть человечества слегла от болезни безумия, мои предки обнаружили причину, по которой умирают люди. Это были бактерии. Такие маленькие демоны, которые поселяются в людях и начинают пожирать их мозг». С помощью специальных устройств под названием спутниковые антенны они высосали всех бактерий из воздуха и поместили их в бронзовую кружку и закупорили ее. Они хранили ее 100 лет. Вся моя деревня вымерла, и я остался один. И вот я решил навсегда уничтожить бактерии и несу их к морю, потому что смешиваясь с водой, они погибнут. И болезнь безумия отныне не будет опасна. В нагрянувшей тишине кто-то прошептал. «Эликсир смерти! Он говорит об эликсире смерти!» Толпа внезапно загудела, и отовсюду послышались одни и те же слова. «Эликсир смерти! Эликсир смерти! Эликсир смерти!» В глазах байкеров читались испуг и недоумение. Ури, скривив недовольную гримасу, резко поднял руку, сжатую в кулак. Кочевники тут же замолчали. «А зачем ты идешь к морю? Почему бы тебе не высыпать этих самых... демонов в реку?» «Потому что в реке пресная вода», – тут же ответил Ю. «А бактерии не переносят соленую воду, то есть уничтожить их можно только в морской воде. Так завещали нам предки». «Знаешь, что я думаю?» – взгляд предводителя стал свирепым. «Что твой базар гнилой? Почему ты решил идти именно сейчас? 100 лет вы держали в заперти смерть, никуда не собирались, а тут вдруг надумали. Почему никто раньше не отправился в путь?» «Я остался один. Саранча сожрала все наши поля, и мои родичи умерли от недоедания». Ю потупился, глаза его увлажнились, будто действительно он потерял всех родных. «А я должен исполнить долг, ибо если умру, то не останется больше хранителей. К тому же из-за периода полураспада раньше невозможно было уничтожить бактерии в морской воде». «Из-за чего?» Ури наморщил лоб. «Периода полураспада». Парень с умным видом обвел взглядом байкеров. «Ну, это время, за которое бактерии, то есть маленькие демоны, теряют половину своей силы. Закупоренные в кружке, они чахнут и становятся все слабее и слабее. Раньше нельзя было высыпать демонов в море, поскольку они были слишком сильны и могли не погибнуть, и тогда болезнь безумия снова поразила бы людей. А теперь другое дело. Они ослабли настолько, что морская вода справится с ними без проблем». Байкеры молча переглянулись. Юл надеялся, что та чушь, которую он только что выдал на раз-два, подействует на кочевников в выгодном для него направлении. Впрочем, терять ему было нечего. «А ну-ка принесите сумму этого кегля», – скомандовал Ури. Минуту спустя потлатый байкер с гнилыми зубами, тот самый, который отвесил Юлу за трещину за то, что парень назвал лошадей лошадьми, передал главарю вещмешок. Ури принялся не спеша изучать его содержимое. Сперва он отцепил резиновые сапоги, критически осмотрел их со всех сторон, хмыкнул, кинул к ногам. Затем повертел в руках малую боевую лопату. Видимо, боевой он ее не считал, и потому лопата полетела на землю вслед за сапогами. Ури рявкнул. «Пойдет на перековку!» Предводитель развязал вещмешок, достал из него фляги, одобрительно кивнул, передал их гнилозубому. То же самое повторилось с шерстяной накидкой, кресалом, кремнем и льняной тканью. Главарь вытащил из мешка кусок недоеденной Юлом свинины, взглянул из-под лобья на парня. «Говоришь, родичи твои сдохли от голода? Откуда у тебя соленое мясо?» «По дороге мне попадались поселки», – сказал Ю. «Добрые люди, понимая, какая на мне лежит ответственность, помогали кто чем». «Ага», – обрадовался Ури. «Значит, ты приведешь нас к деревням, где можно поживиться». Парень осознал, что попался в ловушку собственной лжи, но отступать было некуда. «Конечно, если захотите, я вам покажу дорогу». «Конечно покажешь, куда ж ты денешься?» Ури, расстегивая карманы вещмешка, громогласно захохотал, и следом засмеялись остальные байкеры. Глиняную чашечку главарь бросил на землю и, наконец, достал бронзовую кружку с прахом деда Олега, запечатанную воском. «Это оно?» – спросил Ури. Ю кивнул. Байкеры, стоящие рядом с предводителем, инстинктивно отшатнулись. Главарь довольно оскалился. «Это эликсир смерти, знаменитая чаша с останками скальпеля косноязычного из клана сумеречных шакалов. А я полагал, что это сказки для сопливых младенцев. Я помещу ее в восковой куб, и он будет стоять в моем шатре. Легенда гласит, что тот, в чьи руки попадет эликсир смерти, объединит под своей дланью все кланы». Парень не понимал, о чем вел речь предводитель, но в душе был несказанно рад, что его рассказ удачно лег на какую-то кочевническую байку. «Эта чаша принадлежит клану Фаеров», – вперед выступил Рекс. «Ибо я взял в плен кегля, а значит его имущество принадлежит мне». «Ты только наблюдатель», – рявкнул Ури. «Набег устраивали денджеры. А значит, ты должен отдать половину награбленного в общак нашего клана. Ты ведь знаешь, как идет дележ. Раскладываются вещи, президент берет одну из них, следом берет тот, кто захватил пленника. И так по очереди. Я беру первый, и я беру чашу. К тому же ты еще не выиграл кегля на байкфесте. Но в любом случае чашу я забираю себе. А его окинак я дарю тебе за храбрость. Он ведь и так у тебя. Рекс зло скрипнул зубами, а Ури расхохотался, полез в карман вещмешка и извлек из него пластиковую книжицу. «Это еще что за хреновина?» Разглядывая обложку, предводитель сощурился. Перемен. Хм, как здорово, что батя научил меня читать!» «Это путеводитель судьбы», — сказал Ю, и сердце его сжалось. «С его помощью я собирался дойти до моря». «Лады!» — гаркнул главарь. «По байкам, парни! Послезавтра полнолуние, и мы опаздываем. Наша маленькая армия идет на байкфест!» Кочевники ответили возгласами одобрения.